Глава 7. Дружеское. Оно дружеское. В очередной раз напомнила себе Стефани, прихорашиваясь перед зеркалом. Лиам был прав. Она не покупала себе одежду несколько лет. Носила то, что было, да оставленное Фионой. И сейчас об этом сильно сожалела. Глаза сами нашли полку, где лежал ее кошель с монетами. Может, стоило купить себе новые вещи? Но если Рейтон... Стоп. Сегодня никакого Рейтона. Радовал только относительно новый бежевый гольф. Потому и новый, что бежевый. Одежду марких непрактичных цветов она предпочитала не носить. Особого разнообразия штанов не было, поэтому выбор пал просто на целые, без пятен. Они плотно облегали ее стройные ноги и местами топорщились кармашками, куда, как она подозревала, можно было прятать оружие и всякие острые штучки. Штаны были охотничьи. Она случайно купила их на распродаже за немного монет и только дома поняла, насколько они отличались от обычных. Берегла для особого случая. «Дружеское свидание. Нет никакого особого случая», — отдернула себя Стефани. В дверь осторожно постучали, и ее сердце сразу отозвалось волнением. Она подбежала к зеркалу, еще раз окинула себя взглядом и поспешила открыть. Лиам был одет во все черное. Эту одежду на нем видела впервые. Лишь куртка была прежней. «Привет», — робко сказала она, испытывая неловкость. «Привет». Его легкий румянец на щеках рассказал ей, что он тоже немного волнуется. Она потянулась за своей сумкой, где лежали его колбы с опасной жидкостью. «Не нужно», — сказал Лиам и указал на свою сумку, висящую через плечо. «Пошли?» Она кивнула. Они в молчании вышли из таверны. Ей все еще было неловко. Она не помнила, когда ходила куда-нибудь с кем-то просто погулять. Хотя нет, помнила. Все ее взаимоотношения оборвались в тот самый день, когда она поняла, что Фионы больше нет. Стефани ничего больше не интересовало. Ей не было дела до окружающих, она провалилась в свое горе. Ее друзья и мужчина, с которым она на тот момент состояла в отношениях, еще какое-то время пытались общаться с ней, но односторонняя связь обречена на провал. Они оставили ее, чему Стефани была несказанно рада. Со временем желание жить к ней вернулось, но потребность в одиночестве осталась. Возродил интерес к отношениям Рейтон. Встретив его случайно, она уже не смогла забыть. Вспоминать про главу клана при Лиаме было неправильно. И Стефани бросила на светловолосого мужчину виноватый взгляд. Он улыбнулся ей. Ее губы сами ответили улыбкой, а грусти, атаковавшие ее недавно мысли, вылетели из головы. Когда она поняла, что они покидают Нижний город, то пришла в недоумение. «Лиам, куда мы идем?» «Тебе понравится». В его голосе сквозила уверенность, которую девушка не разделяла. Вспомнился Хохотун, Валак, Лихван. Мужчина усмехнулся. «Я смогу тебя защитить. Со мной ты в безопасности». «Ты колдун?» – спросила изумленная девушка, удивленно на него уставившись. Лиам растерялся и запнулся, бросил на нее настороженный взгляд. «С чего ты взяла?» «Ты словно читаешь мои мысли. Ты всегда отвечаешь так, как будто я говорю вслух то, что думаю». Он облегченно рассмеялся, поправил свою бандану, скрывающую волосы. «Я просто очень наблюдательный, а у тебя очень выразительные глаза. Да и я знаю тебя уже давно. Мы каждый вечер вместе. Было время немного присмотреться». «Фиона считала это одним из моих недостатков, которые я так и не смогла в себе перебороть», — недовольно проговорила она. «Фиона, это же твоя сестра?» «Да, была. Она умерла». «Но Хелен говорила, что твоя сестра понравилась главе семьи Храдгар, и он забрал ее в свой дом. Она, конечно, не стала ему женой, но занимает место возлюбленной». «Она лжет», — сразу же вспылила Стефани. «Фиона умерла. Я точно знаю. Я просто не могу доказать это. Пока не могу. Я доберусь до верхнего города и узнаю правду о том, что случилось. Даже если в этом замешан Храдгар, я найду способ отомстить». «Стеф», — он оббежал ее, останавливаясь перед ней, заглядывая ей в глаза. «Прости меня, я не должен был спрашивать. Давай не будем больше об этом». «Мне не нужно твое сочувствие. Я знаю, что ты такой же, как и остальные. Думаешь, что я умом тронулась. Веришь слову мадам и комиссара. Харарак. Комиссар даже не пытался ничего расследовать. Он слушал ровно до того момента, как я произнесла имя Хелен, а потом выставил меня. Я пыталась нанять людей за монеты, чтобы помогли выяснить правду. Но все, что касается верхнего города и мадам, под запретом. Нет справедливости для пограничников, и уж тем более для игрушки в доме удовольствия». Она кричала все это ему в лицо и не могла остановиться. Эта тема была слишком болезненна для нее. «Ты сама все знаешь», — проговорил он, сжимая пальцами ее плечи, заставляя ее сконцентрироваться на его словах. «Честного расследования не будет. Что бы ни произошло, ты никогда не узнаешь правду. А своими заявлениями ты просто добьешься того, что тебя убьют где-нибудь в подворотне. Прямой борьбой их не одолеть. Да и семья Храдгар – самая могущественная в Азимаре. Они, считай, владеют всем городом. Ты для них – букашка, укус которой они не заметят. Но если будешь слишком жужжать, то просто прихлопнут». Он прикоснулся пальцем к ее виску. «Сила здесь, в хитрости, в терпении. Надо быть незаметным, шаг за шагом подбираться к своей жертве, ослабить ее бдительность, завоевать доверие. И только когда враг расслабится и перестанет ожидать удар, нанести его. Но у тебя будет только один шанс, и рука не должна дрогнуть. Цена слабости – твоя жизнь». Его голос звенел от напряжения, а тело начало мелко дрожать. Он говорил с ней, но мыслями был где-то далеко. Лицо заострилось, глаза сузились, наполняясь холодной яростью. Собственный гнев улетучился. Она испуганно смотрела на мужчину, которого видела словно впервые. Он был похож на безумца, способного убить. Ей вдруг стало страшно, и она попятилась от него. Лиам чуть тряхнул головой, вырываясь из своих мыслей. При виде ее выражения лица он расстроенно простонал. «Черт, Стеф, прости меня! Я напугал тебя! Я такой болван, хотел поддержать, а в итоге...» Он стянул с головы бандану и нервно поправил свои волосы, слегка стягивая их на затылке. «Прости, если хочешь уйти домой, я пойму. Позволь только провести или возьми мою сумку». Он снял с себя сумку и протянул ей, избегая смотреть в глаза и расстроенно прикусывая нижнюю губу. Он был таким потерянным, что Стефани стало стыдно за свою реакцию. Она подошла к нему ближе и коснулась его руки. «Это ты меня прости. Я не должна была себя вести, как истеричка. Просто все, что касается Фионы, выводит меня из себя. Так всегда было, а переживания последней недели и вовсе сделали меня неуравновешенной. Спасибо, что поддерживаешь меня. Не знаю, что бы со мной было, если бы не ты. Мир? Я все еще надеюсь на твой сюрприз». Он с надеждой поднял на нее свои глаза, и когда увидел ее улыбку, облегченно выдохнул и неуверенно улыбнулся в ответ. «А кто такой черт?» – полюбопытствовала она через какое-то время, размеренно шагая возле него. «Это темное существо, зло», – пояснил Лиам, видя, что это не удовлетворило ее интерес, добавил. «Кто-то типа вашего Артана из Хаоса, где царствует бог Арарак». «А-а-а!» – протянула Стефани. «Мерзкое существо. Теперь понятно, почему у тебя оно в роли ругательства». «Вообще, я стараюсь при красивых девушках не выражаться». «А я красивая?» – шутливо спросила она, но ответил он серьезно. «Очень». «Ты меня смущаешь», – честно призналась Стефани и отвела взгляд. Он довольно рассмеялся. «Не все же мне краснеть». Она нашла его глаза, в них светилось счастье, что было отражением ее действительности. Они не заметили, как стали медленнее идти, переставая замечать все вокруг и бросая друг на друга взгляды, сначала украдкой, а потом открыто, не стесняясь своих желаний. Говорили о глупостях, вспоминали забавные случаи на работе, мечтали о богатстве, о собственной таверне, о справедливости и равенстве для каждого, а... Ей было легко и радостно с ним. Она смеялась и шутила сама, не боялась, что он неправильно поймет или осудит. Его улыбка вызывала у нее внутри теплоту, а смех – желание придумать еще что-нибудь забавное. Рядом с ним ее душа отдыхала. Стефани услышала шум воды и пораженно уставилась на Лиама. «Ты это тоже слышишь?» – воскликнула она в порыве чувств, хватая его за руку. «Правда ведь? Скажи, что слышишь!» Он довольно кивнул. Она сорвалась с места и побежала вперед, навстречу звукам воды, которые с каждой минутой были слышны все громче. Мимо пронесся Лиам, забегая вперед ее, обернулся и крикнул. «Догоняй!» Ей показалось, что его глаза засияли каким-то внутренним светом. Волосы от бега растрепались, выбиваясь из хвостика и рассыпаясь по плечам. Ветер играл с его локонами, а ярко светившее солнце ласкало своими лучами, добавляя золото в его волосы. Он был таким необычным, таким нереальным. «Лиам!» Заметив ее внимание, он громко и счастливо засмеялся и ускорился. Звуки воды перестали для нее существовать. В ушах раздавался его смех, завораживая. Лиам остановился на краю обрыва и ждал ее. Мощный поток воды стремительно несся вниз, стекая с горной вершины, разбиваясь на миллионы брызг, оглушая. У Стефани перехватило дыхание. Никогда ни один человек не сможет создать столь же величественное, как бы ни старался. Ни одна картина не передаст истинную красоту природы. Ее можно увидеть лишь самому. Ни одно произведение не способно описать чувства, что захватывают в подобных местах. Это нужно испытать. Восхищенный выдох сорвался с ее губ. «Лиам, это прекрасно!» прошептала она, не в силах оторвать своего сияющего взгляда от водопада. Чувства переполняли, рискуя вырваться наружу слезами. Ей хотелось объяснить ему, в каком она восторге, и как благодарна за то, что он привел ее сюда, но не находила слов. Нет таких слов, да и понимала, что он не услышит ее из-за шума. Она взяла его ладонь и прижала к себе. Хотела, чтобы он почувствовал, как сильно бьется от переполнявших ее эмоций сердце. Улыбка сошла с его лица. Он подался вперед, нашел ее руку и приложил к своей груди. Сквозь ткань одежды Стефани ощутила его взволнованное дыхание, быстрый стук сильного сердца. Нет таких слов, чтобы описать. Можно лишь почувствовать. Иные звуки перестали существовать, как все остальное. Лишь его глаза, так внимательно смотрящие на нее, и его близость, что вдруг вскружила голову. «Лиам!» – прошептала она, и он услышал, а может, прочитал по губам, на которые, не отрываясь, смотрел. «Все считают тебя женщиной Рейтона, а ты своим поведением позоришь его. Что будет, когда он вернется и обнаружит, что ты крутишь роман за его спиной с другим?» Голос Хелен в ее голове вернул в реальность, разрушив волшебство момента. Стефани резко отдернула свою руку, словно ее обожгло от прикосновения к нему. Ей стало стыдно за свое поведение. В одном мадам права. Она не вправе вступать в отношения с другим, пока не прояснит все с кланом Тронадор. Да и где-то внутри у Стефани было подозрение, что ничем хорошим это для ее избранника не обернется. А вдруг Рейтон посчитает это за оскорбление? Она не могла допустить, чтобы Лиам из-за нее пострадал. «Отношения? Какие такие отношения? Свидание же дружеское? Или все-таки нет?» «Конечно, дружеское. Я... Ай!» Если Лиам и расстроился от резкой перемены настроения Стефани, то вида не подал. Девушка испытала к нему очередную волну благодарности. Он достал из сумки пакет, в котором она рассмотрела бутерброды и фрукты. Стефани удивленно распахнула глаза. Он подумал и об этом? Она радостно захлопала в ладоши, выказывая свое отношение. И он повел ее чуть в сторону, где обегающая вниз вода видна, но не было так шумно. Стефани сидела на траве и не сводила глаз с дивной красоты водной стихии, в которой солнечные лучики оставляли свои яркие блики, немного ослепляя. Блики, как недавно, и на его волосах. «Как ты нашел это место?» — спросила девушка, желая занять свои разгулявшиеся чувства и мысли. «Я столько раз была в лесу, но никогда не заходила в эту часть и не подозревала, что прекрасное рядом». «Рядом, рядом. Сидит и мастерит тебе бутерброд. Я про водопад. Водопад». «Случайно. Мне для моих зелий нужны были травы. Многие очень редки и прорастают в глубине леса, а порой и почти у самого разлома. Один из таких поисков и привел меня сюда». «В лесу опасно. Я стараюсь далеко не заходить. Капканы ставлю у самой границы леса с районом пограничников. Только когда сильно туго с монетами, рискую зайти чуть дальше. Последний мой визит в лес был как раз такой. Закончилось все встречей с хохотуном». «Тебе повезло, что он был один», — сказал Лиам. Стефани повернулась к нему в ужасе, приоткрывая рот. Она одного чуть пережила, не представляла, что бы с ней было, если бы их было много. «Когда я первый раз на них наткнулся, их было трое. В принципе, справиться с ними несложно, на вид же они как обычные люди. Вот только умирают не сразу, а если повредишь голову». Он повернулся к ней и иронично усмехнулся. «Это я сейчас так бодро рассказываю, а в тот момент кричал так громко, что заглушал их хохот своим диким воплем. До того дня я и не знал, что способен так быстро бегать, ловко маневрируя между деревьев и высоко перепрыгивая через коряги». Стефани засмеялась, представляя эту картину. «А потом я уже знал, где примерно они обитают, и старался обходить стороной», — продолжил Лиам. «Не потому, что мне было страшно, и уж точно не потому, что они сильнее других монстров нашего леса. Просто они так похожи на настоящих людей. Убивая их, словно убиваешь человека. Их глаза, они такие же. Так же замирают навсегда». Он замолчал, задумчиво уставившись на воду. «Ты убивал людей?» Стефани не удержалась, вопрос сорвался с губ прежде, чем она смогла подумать, насколько это странно прозвучит. Он встрепенулся и перевел на нее свой взгляд. «Людей?» – переспросил он и снова впал в задумчивость. Ответил не сразу. «Нет, конечно, только монстров. Но смерть видел. Видел, как жизнь покидает тело человека». Он обернулся и грустно улыбнулся. «Ну, у нас с тобой и тема для разговоров. Мне надо чаще выбираться куда-нибудь. Совсем разучился общаться. Давай лучше о тебе». «Моя жизнь тоже не повод для радости, хотя мне определенно везло больше, чем любому другому пограничнику». «Я знаю, у тебя есть довольно крепкий дом на границе с Нижним городом. Почему не живешь там, а снимаешь комнату в таверне? К чему тратить монеты?» При воспоминании о собственном доме тело Стефани покрылось мурашками, а внутри все содрогнулось. «Это тоже сложная тема для разговора», — она попыталась улыбнуться, но вышло плохо. «Поэтому все же лучше о тебе. Где ты научился варить зелья и эти опасные штуки?» «Экспериментировал». Он явно уклонялся от ответа, чем разжег ее интерес к себе еще сильнее. «Лиам, а ты прямо человек-загадка!» Стефани открыто разглядывала его, что не осталось без внимания. Ты сейчас в каком ключе это говоришь?» «В исключительно положительном». Тон был двусмысленным, игривым. Внутри у нее вдруг вспыхнуло озорство и такое неправильное желание. Хотелось повредничать, испытать на нем свои женские чары, заставить его смутиться. Она заскользила по его лицу взглядом, долгим, внимательным, дразнящим. Он уловил ее настроение и раскусил царивший внутри огонь хаоса. На взгляд ответил. Откровенным, смелым, гипнотизирующим. Попав в плен его глаз, она мгновенно из охотника превратилась в жертву. Воздух словно наэлектризовался между ними, сгущаясь. К лицу прилила краска. Стефани отвела взгляд первой, боялась того, что может последовать, если будет продолжать смотреть в его манящие глаза. Впервые она поняла, что имеют в виду, когда говорят «утонуть в его глазах». «В его глазах не жалко и утонуть». Она рассердилась на себя, не понимая, что происходит, и почему Лиам так действует сегодня на нее. Может, это потому, что место волшебное? А может, она просто не в себе из-за всего происходящего? А может, просто потому, что... Просто заткнись. Громкий протяжный крик птицы заставил ее испуганно вздрогнуть, а его счастливо заулыбаться. «Я уже и не надеялся», — радостно сказал он, а потом кинул на Стефани самодовольный взгляд. «Сейчас я тебя кое с кем познакомлю». Лиам прошел вперед, выходя на открытое место, прямо к самому краю обрыва, внизу которого растекалась горная река, и выставил вперед руку. Стефани, широко распахнув глаза, смотрела за приближением огромной птицы. Яркое оранжевое оперение, круто изогнутый клюв, мощные лапы с когтями сказали девушке, что перед ней главный хищник воздушного пространства, если не считать дракона. Орлен. Эта птица была опасной для людей. Не то чтобы она нападала без причины, но если посчитает человека угрозой, то могла нанести серьезные раны, порой несопоставимые с жизнью. Стефани спряталась на всякий случай за деревья, пораженно смотря на спокойно стоящего Лиама с вытянутой рукой. Он, не отрываясь, смотрел на летящее создание. Мощные крылья птицы вызвали порыв ветра, всколыхнув светлые волосы Лиама. Орлен замедлилась и уселась на гостеприимно выставленную руку человека. От тяжести птицы рука мужчины немного склонилась к земле, чем вызвало у того новый приступ довольного смеха. «Тяжелая стала», — ласково проговорил Лиам Орлену. «Не пора ли тебе на диету?» Птица истошно закричала ему в лицо, перья на ее голове и хребте цвета огня еще больше распушились, выдавая гнев. Стефани зажала уши руками, заглушая звук. «Ладно, понял, виноват», — поспешил с извинениями мужчина, все еще довольно посмеиваясь. Птица чуть наклонила голову, смотря на него своими блестящими черными глазами, в которых отражалось собственное яркое оперение. Лиам осторожно, стараясь не делать резких движений, протянул к ней свободную руку и, едва касаясь, провел по ее спине. Стефани показалось, что она бредит. Орлен позволила себя коснуться и зажмурилась. «Поняла. Это просто какой-то странный сон. Все это. Сначала Лиам, к которому меня так тянуло сегодня. Теперь это птица, что довольно жмурится. Все логично. И то, и другое не могло случиться в реальности. Сейчас я ущипну себя и проснусь. Вот так. Оп. И проснулась. Оп. И... проснусь. Оп. Какого?» Ее шок вырвался вместе с ее выдохом. Мужчина и птица на его руке тут же посмотрели на нее. «Стеф, подойди ближе. Только аккуратно, не вспугни ее», — негромко сказал он. «Мне и отсюда видно», — отозвалась девушка и для пущей убедительности замотала головой, крепче схватившись за дерево, за которым пряталась. «Ну уже, не трусь», — стал уговаривать ее Лиам. «Ирис ничего тебе не сделает». «Он ей еще и имя дал», — Стефани энергично замотала головой. «Лиам не человек-загадка, он псих, самоубийца, лишенный чувства самосохранения». Птица тоже не горела желанием ни с кем знакомиться. При виде девушки у нее внутри что-то заклокотало, а клюв стал нервно щелкать, подвергая Стефани в еще больший шок. Лиам заметил агрессивное поведение Орлена. «Прекрати так себя вести, это друг». «Не ревнуй, я люблю только тебя». «А я не ревную, я боюсь», — крикнула из-за дерева Стефани. Лиам громко рассмеялся, запрокидывая голову назад. «Я вообще Ирис говорил, но не буду иметь ничего против твоих чувств ко мне». «Рада, что тебе весело», — обиженно огрызнулась девушка. «Давай только медленно. Вот так, шаг за шагом», — подбадривал робкое приближение Стефани он. «Я сошла с ума, расслушаю тебя», — тихо бормотала она. «А ты просто маньяк». Приблизиться получилось только на шагов 5. Орлен исторгла такой леденящий душу крик, что Стефани упала на землю, инстинктивно закрывая голову руками и сворачиваясь в клубочек. Лиам бросился к ней, а птица сделала пару кругов над ними, выдала из своей груди еще один душераздирающий крик и улетела. «Стеф, ты как?» – обеспокоенно спросил ее Лиам, поднимаясь с земли. «Ты больной на всю голову чудила!» – закричала девушка и зло стукнула его по груди. «Арарак, тебя забери! Вместе с твоей подружкой!» Он старался быть серьезным. Понимал, что улыбки обижают ее, но не справился. Смешок все же вырвался из груди. «По-твоему, это смешно? Я чуть не умерла со страху!» Ярость жгла ее изнутри. Стефани накинулась на него и принялась колотить кулаками по груди. Он схватил ее за запястье и крепко сжал, не давая себя бить. «Я не над тобой смеюсь, прости меня. Просто смешно прозвучало. Но да, ты права, Ирис, девочка. Видимо, она оказалась не готова к другим людям». «Не готова к другим людям?» Она не верила своим ушам. «А я, значит, была готова». «Я все осознал», — примирительно сказал он мягким тоном. «В следующий раз все будет по-другому». «В следующий раз никаких птиц, иначе я с тобой никуда не пойду», — отрезала она. «Значит, в следующий раз будет». Глаза светились счастьем и надеждой, в голосе была нежность. Стефани разом остыла и смутилась, вдруг пряча свои глаза. Только бросив в запале те слова, она осознала. Ей нравилось общество Лиама. Такого необычного и наверняка не от мира сего, но нравилось. Он отпустил ее руки и коснулся ее щеки, ласково проводя пальцем, и сказал, словно снова прочитал ее мысли. «Мне очень нравится проводить с тобой время. Если ты не хочешь больше видеть Ирис, то я не буду настаивать». Она все еще не смела поднять на него глаза, а его легкое прикосновение оставило на ее коже мурашки. «Пойдем, нужно вернуться до темноты. Туман», — напомнил он. Лиам стал собирать обратно в сумку вещи, которые они использовали для своего привала. Стефани заметила, что он делает все только одной рукой, а второй, если и помогает себе, то совсем немного, при этом морщась от боли. «Это же та самая рука, которую он повредил, останавливая удар Салазара», — догадалась девушка. Наверное, когда он боролся сейчас с ней, не давая себя бить, снова потревожил не успевшее восстановиться запястье. Сожаление накрыло Стефани, и девушка поспешила к Лиаму на помощь. Вместе они быстро собрали вещи и отправились в обратный путь. «Болит?» — она скосила взгляд на его поврежденную руку. «Заметила», — недовольно проворчал он. «Ну, не только ты знаешь меня так долго и умеешь наблюдать». Лиам улыбнулся и протянул ей руку, собираясь идти и держать ее ладонь. «Рано еще», — угрюмо заметила девушка. «Понял», — быстро ответил он и тут же убрал назад свою руку. Прозвучало забавно. Они одновременно повернули головы друг к другу, переглянулись и рассмеялись.